Уважу! А наживать пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их черт! Нехай они наживут себе! Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным вялым огурцом и заплакал от многих слившихся воедино чувств. Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинична полыхала вишневым румянцем. Сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка. Детёл, таких-то и на свете нет. Была б тебе слухмённая и почтительная, уж это из-под власти не выйдет. Слово, милый свашников, с поперек боится сказать. И моя милушка, перебивала её Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую. Да скольких разов гутарила ему сукину сыну! В надышнее воскресенье так-то вечером сбирается идти, табаку в кисет сыпет, а я говорю, ты когда же ее бросишь, анчибил проклятый? До каких пор мне такую страму на старости лет принимать? Ведь он, Степан, вяза тебе в одночас свернет. В горнице доканчивали третью бутылку водки. Сводить жениха с невестой порешили на первый спас. Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.